кровь из тебя льется точно так же, как из остальных. Да, еще мне больно. Обойдя аспирина, она подошла к навесному шкафу и, привстав на цыпочки, достала из нижней полки варенье. Поставила на стол наполовину пустую банку. Усадила перед ней медведя, повязала ему на грудь чистое кухонное полотенце. «Ешь, Мишенька, ешь, маленький. Скоро уже пойдем». Аспирин выглянул в окно, не обращая внимания на дождь. Соседи обсуждали происшествие. В центре оживленного круга размахивала зонтик по консьержка тетя Света. «Что за природное явление?» «Они не понимают», — подумал Аспирин. «Девчонка вполне могла вывести из дома не тараканов, а жильцов. Могла бы сыграть им радость, потом похоть, потом на закуску страх. И все бы плясали, потом совокуплялись в песочнице, а потом разбежались, испачкав штаны. И никто бы не улизнул. И он, Аспирин, тоже». «Вот молодец, Мишенька, хорошо поел, молодец». Алена убрала со стола пустую баночку из-под варенья, салфеткой протерла медведю и без того сухую морду, критически оглядела свои руки, слезнула с пальца сладкое пятнышко, потянулась за скрипкой. Аспирин стоял, повернувшись спиной к окну, смотрел, как она пощипывает струны, подкручивает колок, берет смычок из раскрытого футляра. «Ты чего так смотришь?» — удивилась Алена. Он криво ухмыльнулся. «Что, ты по правде боишься?» Она нахмурилась. «А я думала, ты прикалываешься». «Хорошенькие приколы», — выдавил он, отводя глаза. Алена взглянула на него поверх смычка. «Иногда мне тебя жалко, Аспирин, иногда нет». «Зачем ты вывела тараканов?» «А может, мне хотелось оставить в этом мире память о себе? Доброе дело». «Доброе дело?» — Аспирина передернула. «Тот парень, небось, весь свой каток обливал». «А ты думаешь, крыс выводить приятнее?» «Я о крысах вообще не сказал ни слова». «Ну вот и молчи». И она заиграла. Стоя посреди кухни, глядя в пространство, она завела сладковатую нежную мелодию. Аспирину показалось, что он уже где-то слышал ее. Потом он опустился на стул, подпер голову ладонью и вспомнил, как они с родителями варили уху в большом котле, прямо на берегу реки, потрескивал костер, и в полузатопленной лодке отражались звезды. Мелодия оборвалась. Аспирин поднял затуманенные глаза, тряхнул головой. Алена смотрела со странным выражением. «Да чего?» — пробормотал он, а вдруг покрывшись холодным потом. «Прости, Алеша», — сказала Алена тихо. «Может, тебе и надо помочь, но я не могу. Я не знаю, что тебе такое сыграть, а если бы и знала, не сумела бы. Это, наверное, очень трудная песня». Дождь полил сильнее, загустились сумерки. Аспирин долго слонялся по комнате, потом вытащил ноутбук из сумки, сел к столу и написал заголовок. «Из дома ушли тараканы. Чего нам ждать?» Ему сразу стало легче, как от хорошего коньяка. Он уселся поудобнее и застрочил, роняя на пол сигаретный пепел. По мере того, как разрастался файл, на душе у Аспирина становилось все спокойнее и яснее. Известно, что некоторые животные покидают дом накануне стихийных бедствий, но нигде и никогда не был описан массовый исход тараканов, что напугало наших бесстрашных шестиногих соседей, что заставило их покинуть теплые щелки одновременно, как по команде. Тараканы живучи, неприхотливы, однако очень восприимчивы к тонким колебаниям нейропсихического поля. Он писал по наитию, почти не сверяясь с интернетом, выдвигал и развенчивал гипотезы от простых и пошлых, вроде инопланетного вмешательства, до элегантных и вычурных. «Мочи вьетнамские обрядовые булочки в форме женских гениталий. Они используются в ритуалах плодородия, но рецепт изготовления так сложен, что наша хозяйка, решившаяся приготовить экзотическое блюдо в домашних условиях, рискует навсегда погрузить свою квартиру в бездны дурной энергетики». Он закончил в 11 вечера, поставил точку, перевел дыхание. Алена занималась за стеной. Скрипка ныла, как от зубной боли. «Она тебе полностью задурила голову», — сказал Вискас. «Бред заразителен». Они с Аспирином сидели в конторе Куклабака. Полчаса назад в клубе разгорелся скандал. Неожиданное Аспириново желание сходить в отпуск возмутило администрацию до глубины души. Единственным, кто поддержал Аспирина в этот трудный момент, был Витя Сомов. «Поезжай к родителям, погуляй по Лондону. Если они попробуют не пустить тебя, придется принимать решительные меры». куда уж решительнее, промямлил Аспирин и почти против воли рассказал о ледяной иголке. Виска, слушав внимательно, вонючая сигарета в его пальцах подрагивала. «Это бредятина, Леша», — сказал он мягко, когда Аспирин замолчал. «Это замечательно для запретной правды или еще какого-нибудь глянцевого леска, где тебе платят бабки. А в жизни нет никаких ужасных спецслужб, которые стреляют в детей ледяными иголками. Это фантазии больной девочки, и этими фантазиями она заразила тебя по самое не балуйся». Аспирин молчал,